приветливо, ну а после к американцу потек ручеек из любопытных дворян. Хотелось бы думать, что внимание русских ареста смывали негативные эмоции Франклина, связанные с краткосрочным пленением. Пришлось пригласить переводчика, так как мало кто знал английский. При этом старались объясниться, что порой выходило весьма комично. Учтивая улыбка не сходила с моего лица. Слова и без особого напряжения мозга сливались в нужные речи, соответственно персоне, с коей приходилось вести разговор. Сам же не мог избавиться от мысли, что не успеваю, что совершаю ошибки, что должен быть не здесь, а с войсками на юге, что давно уже не был на Урале. Да, нужно проехать и лично проинспектировать новые имения. Много дел, а я пью и витиевато строю фразы, отрекаясь от своей прямолинейности. Другой бы вот такие балы давал каждую неделю, развлекался, наслаждался галантным веком, создавая вереницу из любовниц. Да я бы и сам гулял, если бы сознание Петра Федоровича не подавил иным. «Пригласи американца в мой кабинет, да проверь, чтобы точно никого не было в потайной комнате». Повелел я Тимофею Евреинову. Уже по пути в свой кабинет заприметил, как Екатерина общается с Сергеем Салтыковым, который явно растерял всю свою прыть и удаль соблазнителя, ищет глазами повод убежать от внимания великой княгини. Кате же явно издевалась над моим камердинером, видимо, мстя за свои пикантные переживания. Салтыков только вчера вернулся из Брянска, где следил за заготовкой леса и спуском на реку двух полугалер и трех бригантин, также с весельным исполнением. Эти корабли должны были пополнить формирующийся Черноморский флот, который строился с неимоверными усилиями и крайне ненадежно из-за спешки из сырого дерева. Но сейчас это было хоть как-то оправдано скорыми военными действиями. «Я согласен, мистер Франклин», — сказал я, как только американский гость зашел в мой кабинет. «С чем?» — спросил американец с задумчивым выражением лица. «Стать во главе великой провинциальной ложи», — не моргнув и глазом, соврал я. «Ну, хорошо. Я послезавтра приеду или встретимся где-нибудь», — мямлил Франклин так, что даже простые фразы с трудом получалось переводить. «Я дам вам свой выезд. Можете отправляться отдыхать. В качестве некоторого извинения предлагаю к вашим услугам лучший номер в ресторации «Элит» и систему, которая у нас называется «Все включено». То есть все напитки, еда и женщины будут оплачены с моего счета». Сказал я, не удержался и посмотрел на Шишковского, который кивнул, что данное обещание будет исполнено. Американский гость поспешил уйти, но начальник безопасности задержался. «Придумайте такое, чтобы кто-нибудь видел, как уезжает Франклин», — обратился я к Степану Ивановичу. «Фейерверк», — сказал безопасник и попробовал уйти, но я вновь задержал его. «Этот господин должен прибыть к месту, потом исчезнуть. Не умереть, а исчезнуть на время». Я задумался, так как пришла в голову завиральная идейка. Петербург, 1 марта 1750 года, вечер. То, что мы сделали с Франклином, жестоко и кощунственно, при любых допущениях морали, даже если во имя благих дел. Франклин все же что-то понял и стремился сбежать, подписывая себе приговор. Допустить побега было нельзя. Насколько могущественны европейские масоны, не знаю, но следует исходить из того, что некоторое влияние они имеют. Поэтому не хотелось никаким образом бросить на себя тень, а напротив показаться жертвой. На следующий день после наших бесед масонский эмиссар засобирался в путь-дорогу. Бенджамина взяли на выезде из ресторации «Элит». Лакей был моим человеком. Франклин снова оказался в компании вместе со своими тремя унтерами из Ингерманландского полка. В этот раз солдаты не успели ничего сделать, как были нейтрализованы. Работало два десятка казаков, где один десяток следил за тем, чтобы никто ничего не видел, контролируя подходы к месту операции. Сутки Франклина продержали в одном сарае возле строящегося Зимнего дворца. Благо, стройка опять от чего-то прекратилась, и людей в этом закутке не было ни днем, ни ночью. Да и чего ходить, когда на улице жуткий холод. В это же время готовилась операция. Было написано письмо Роману Илларионовичу Воронцову, и в качестве печати использован перстень американца. После дождались момента, инсценировали покушение на меня. Карета была заранее прострелена из фузеи, как помятая кераса, которую я одел. Было прислано извещение в дом Романа Воронцова, что прибуду к нему для серьезного разговора. «Подъезжаем», — предельно собрано сказал Кондратий Пилов. «Выстрел! Еще выстрел!» «Прикрывайте цесаревича!» — во все горло закричал глава моих телохранителей, чтобы было услышано всеми вокруг и даже через стекла в окнах. «Прикрывайте цесаревича!» — кричали другие казаки под звуки выстрелов. Последние слова Франклина «Вы же меня отпускали! Что происходит?» потонули в какофоне других звуков. Также никто не услышал его предсмертных хрипов. «Уходят! Не дай им уйти!» — призывали за пределами кареты. Все театральное представление длилось не более 3 минут. После дверца открылась и показался Кондратий. «Все, из дома уже выбегает прислуга», — тяжело дыша доложил Пилов. «Выхожу», — сказал я и сострил болезненное выражение лица, причем особо не лицедействовал. Перед представлением мне аккуратно, выверенно ударили прикладом у правой груди, где была на керасе вмятина от пули, что не смогла пробить защиту. Синяк остался, так что я вполне себе пострадал. И, как должны все подумать, вновь ходил по краю жизни и смерти, если бы не надел кирасу под сюртук. Постановая и кряхтя, я вышел из кареты и посмотрел на тело Бенджамина Франклина. Пуля прервала жизнь несостоявшегося отца американской демократии мгновенно. Рядом лежали еще 2 унтеров. Обманутых, но не мучеников, после выяснения оказалось, что у них было весьма грешков. А вот 3-го пока оставили в живых. Не знаю, что с ним делать, но мужик вроде как правильный. Унтерам ингерманландцам после внушения приказали привести Франклина к дому Романа Илларионовича Воронцова. С ними же пошли еще 3 моих людей. Задача была передать письмо брату вице-канцлера. Заведомо невыполнимая задача, так как время было синхронизировано, и Бенджамину с 2 унтерами оставалось прожить не более получаса. Как только показалась моя карета, приставленные к Франклину переодетые в цивильные, выбритые казаки начали разряжать в сторону моего выезда холостыми выстрелами свои пистоли, после чего побежали, а 2 унтеров и американца, недоуменно хлопающие глазами, пристрелила моя охрана. «Что случилось?» По дороге к месту покушения бежал Роман Илларионович с 3 вооруженными слугами. Богатырского роста мужчина не выглядел былинным витязем, скорее богатырем на очень сытной пенсии. Воронцов был тучного телосложения с ярко выраженным 2 подбородком, который, казалось, жил своей жизнью, болтаясь при беге в разные стороны. Чуть скривился я от боли. «Что, вы ранены? Как же это, ваше высочество?» Забеспокоился любитель масонов. «Все в порядке. Привычка...» Я вновь отыграл боль. «Привычка одевать кирасу спасла». «Кто эти люди?» Суетился вокруг меня Роман Илларионович. «Эй, помогите снять кирасу!» Выкрикнул я, и один из казаков подбежал, чтобы оказать помощь. Пока я снимал под охи и вздохи свою броню, Кондратий обыскивал тело Франклина. Найти он должен был письмо от масонского эмиссара к Воронцову. «Ваше высочество, вот!» Пилов протянул мне сверток, скрепленный печатью. «Эту бумагу у Тати была в руках». «Надо бы в тайную канцелярию эти записки доставить», — сказал я, но бумагу взял. «Непременно, ваше высочество, это шуму непостижимо», — вторил мне Роман Илларионович. «Как думаете, Роман Илларионович, уместно будет почитать? Все же меня чуть не убили?» — спросил я, рассматривая письмо. «Какая замысловатая печать, не находите?» Лицо Воронцова покрылось испариной, несмотря на то, что на улице было не менее 10 градусов мороза. Я же аккуратно, чтобы сильно не повредить печать, и ее можно было сопоставить, вскрыл застывший сургуч и развернул свиток. Тут важно было сыграть правильную эмоцию. «Я могу попросить, чтобы ваши слуги отдали пистоли?» Нетерпящим возражения голосом спросил я, вопрошающая интонация была только в рамках правил светского общения. Кондратий протянул руки, и после кивка Воронцова 2 из 3 слуг, что выбежали с оружием, отдали пистоли, еще 1 передал шпагу. «Не поймите превратно, но письма обращены вам, и я хотел бы выслушать некоторые объяснения, прежде чем вериться полностью и пойти в ваш дом», — сказал я, пристально смотря прямо в глаза Воронцову. Я передал письмо, и по мере его чтения Роман Илларионович менялся лицом, все более тяжело и часто дыша. «Я клянусь честью, чтобы я...» — вконец растерялся Воронцов. «Это правда, что вы основали масонскую ложу? Что это за человек? Что я сделал дурного масоном?» Засыпал я вопросами одного из самых богатых людей империи, владельца огромных поместий и немаленьких заводов. «Я только собирался основать ложу. Ваше высочество, я не имею никакого отношения к этому человеку и не знаю вовсе, кто он такой». В голосе Романа Воронцова была дрожь. «Этот человек — Бенджамин Франклин. Он прибыл в Петербург по своим каким-то делам. Напросился на прием, что давали позавчера в Ораненбауме. Впрочем, вы же были на приеме, этот разбойник был там же». Я сделал паузу и, как мне казалось, нотками осуждения посмотрел на Воронцова. «Клянусь честью, я не помню этого убийцу!» И столько искренности было в словах хозяина дома, возле которого разыгрывался спектакль. «Я хочу вам верить, но даже ваш друг, Александр Иванович Шувалов, будет не в силах отринуть сие письмо, его печатью и всю эту дурно пахнущую историю», — сказал я и съежился, уже не играя, было действительно холодно. «Вам холодно, и нужно осмотреть вас. Прошу, ваше высочество, пойдемте в дом. Клянусь Богом, от меня никогда не будет вам зла». «Я верю вам, мой друг», — сказал я и последовал в направлении парадной дома Воронцова. Мы пришли в дом. Всех казаков, кто остался и не участвует в театральной погоне, с забежавшими разбойниками, которые уже должны были скинуть свою одежду и преспокойно направиться отсыпаться в одном из не самых захудалых трактиров. Завтра с выправленными подорожными эти казаки отправятся в Самару, где станут начальниками охраны, каждый на отдельной мануфактуре с весьма приличными окладами. Нужно было бы и их зачистить, но тогда и Кондратия, и Шишковского, и еще пятерых человек, которые играли в спектакле. Так что все возможные клятвы взяты, а исполнители отправились на достойные оплаты и проживание места. Входил я в дом Воронцова с трепетом. Это Карл Петр проснулся и все высматривал свою ненаглядную Лизоньку Воронцову, последнюю, да и единственную любовь своей жизни. Только уже сидя за столом с чашкой горячего чая, я заприметил 11-летнюю девочку. О детях ведь нельзя плохо говорить, об их внешности. Ну так и не буду. Скажу одно. Если пофантазировать на тему, а какая она будет взрослой, то вкус у меня до слияния сознаний был так себе. Правда, бывают ситуации просто идеального соотношения характеров мужчины и женщины, когда внешность не играет никакой роли. Наверняка это был именно тот случай, которого уже не случится. «Где мы можем поговорить?» — спросил я у хозяина дома, как только немного согрелся. «Прошу». Воронцов повел меня в свой кабинет. «Я просил своих людей пока не сообщать о покушении, хотя почти уверен, что слухи могут уже распространиться по Петербургу. Я хотел бы оградить вас от подозрений. Более того, намерен сказать, что только ваше героическое появление с вооруженными слугами и стало залогом того, что у убийц не получилось лишить меня жизни. Следственно, о письме, как и о том, что главный из злоумышленников был масоном, намерен умолчать. Мои люди не знают, что было написано в том письме, а его наличии также не станут распространяться». Я сделал паузу, насладился выражением всемерной благодарности на лице Воронцова и продолжил. «Но вы мне все расскажете, и о масонах, и мы вместе подумаем, что с этим явлением делать». «Безусловно, ваше высочество, век служить буду вам, государь-цесаревич». Бодро отреагировал на мои слова Роман Илларионович. Глаза его искрились облегчением и радостью. «Разбойник Бенджамин Франклин пишет, что, поскольку я отказался стать главой провинциальной ложи, то следует низложить меня и это место занять вам, как самому верному российскому масону. Но я не отказывался быть рядом с масонами. Я был против того, чтобы тайная организация стала провинциальной и подчинялась кому бы то ни было не из России». Я посмотрел на Воронцова, увидел, что он в соглашательстве кивает головой и продолжил. «Создайте великую или верховную ложу. Берите часть атрибутов и символов от европейских масонов, но действуйте во благо Российской империи. Что провозглашают масоны? Справедливость? Добивайтесь ее, но у себя, в поместьях, показывайте примером. Тех, кто посчитает, что нужны кондиции, по примеру, что Анне Иоанновне вручали, я не потерплю. А вот за открытие школы или академии, института, университета только похвалю. Я не стану входить в ложу, но она будет существовать только под моим контролем и никогда не против императорской власти». «Простите, государь-цесаревич, «Но все происходящее выглядит как принуждение», — сказал Воронцов, отводя взгляд. «А мне кажется, что это задел на долгую и славную работу. Как будете готовы обсудить прожект русского масонства, я приму вас», — сказал я. На следующий день Петербург превратился в огромное логово сплетников и фантазеров. Какие только небылицы не рассказывали те, кто, ну точно, я уж там был. Через 10 дней пришло извещение, что Елизавета Петровна, узнав о новом покушении на племянника, мучилась сердцем и принимала лекарства. Расследование, как и предполагалось, было возложено на Александра Ивановича Шувалова. Пусть расследует, тем более, что его люди прибыли через 2 часа после завершения спектакля и вполне себе принимали предложенную мной версию. Не было ни баллистических экспертиз, ни перекрестных допросов, достаточно было моего слова и версии. Пули предъявлены, погоня действительно была. Интересно, а кому-нибудь в голову приходила вообще мысль, что цесаревич способен на такие представления? Подкрепляла версию о причастности американца еще и то, что тайная канцелярия вела его. Да, Бенджамин Франклин имел со мной разговор, в котором отзывался крайне нелицеприятно о русской императрице, за что в грубой форме был выгнан мной с приема, тихо, без скандала, но не дожидаясь его завершения. Что делал этот господин далее, мне неизвестно, как и его мотивы. Нити расследования ведут к английскому послу, и в это обстоятельство я не собирался никоим образом вникать. Захотят обвинять Англию, пусть обвиняют. Скорее всего, карта может быть разыграна с той позиции, что обстоятельства участия английского посла окажутся забытыми. Ну и пусть. Своего я добился. Роман Воронцов деятельно включился в работу и продумывает структуру, символику и идеологическую составляющую истинно русского масонства. Москва, 18 марта 1750 года. Императрица была в приотвратнейшем настроении, что было вызвано плохим самочувствием. Мало того, что буквально недавно сильно болело сердце, да так, что задумалась писать ли завещание, чтобы не умереть, как батюшка на словах, отдать все. Сегодня болел уже живот. Не помогал даже угольный порошок, который обычно снимал боли живота. Дело в том, что Елизавета, готовясь к Великому посту, позволила себе изрядное количество всевозможной жирной пищи, прежде всего свинины и баранины. Запивала все это сладкими, крепкими ликерами, потом съела огромное количество многих видов конфет. Как результат, и пищевое отравление, и изжога, и обострение язвы с болями в мочеполовой системе, камушки в почках зашевелились. Не сказать, что было смертельно больно, но настолько некомфортно, что говорить о чем-либо государыня не желала и принимала только своих портных, да позволяла чесать себе пятки. Елизавета уже напереживалась от известия о покушении на Петра Федоровича. Государыня не могла понять мотивацию убийц. Что-то в этом деле было не так. Но за жизнь своего племянника готова была рвать и метать. Каких усилий стоило отговорить государыню от обвинений в адрес английского посла, знают все ее приближенные, которым даже пришлось объединить свои усилия и использовать все методы влияния на мнение императрицы. Тем не менее, канцлер Бестужев стал тем молниеотводом для всего двора. Его, как главного англофила, Елизавета отчитывала особо. На удивление, уже на следующий день, когда еще не успели нарадоваться своей победой все недоброжелатели канцлера, Бестужев был вызван императрицей, и Алексей Петрович имел долгую беседу с государыней. А события, между тем, за последнюю неделю понеслись вскачь, по крайней мере, во внешней политике, и без канцлера понять, что происходит, было сложно. Англия, Пруссия, Швеция, Австрия, Франция, Речь Посполитая, даже Испания. Вот те страны, которые в той или иной степени обратили на себя внимание своими действиями. Закручивался такой геополитический клубок, что сидящий уже второй день возле спальни государыни Алексей Петрович Бестужев-Рюмин, этот опытнейший дипломат, не знал, как его распутать. Единственное, что приходило на ум, как не гнал подобные мысли хитроумный политик, так это разрубить узел, как некогда сделал Александр Македонский с Гордиевым узлом. Нужна победа. Решительная. Тогда все изменится. «Заходи, Алексей Петрович. Лизе стало легче, примет». К канцлеру вышла Марфа Шувалова, которая часто, особенно во время болезни государыни, была рядом с подругой. «Спаси Бог, Марфа Егоревна», сказал Бестужев и мысленно поблагодарил нерасторопных слуг, которые так долго несли хлебное вино и закуски, иначе опять государыня укоряла бы за пьянство, а то и иные грешки вспомнила, и так чуть в опалу не попал. «Ведаю, Алексей Петрович, что 2 дня сиднем сидишь у меня в парадной, да принимаешь там послов, но худо мне было, знам тебе. Вот не старай еще, а хвори, как у старухи». Елизавета увидела, как Бестужев собирается возражать, и остановила его. «Нет нужды на то, кабы услощать меня речами. Дела сказывай». «Начну, матушка, с османов». Бестужев раскрыл огромную черную папку и достал первый лист бумаги из нее. «Махмуд отозвал своих посланников, и переговоры прервались. Будь уж в войне, точно». «Ну, сие было ясно, дали, говори», — сказала императрица. «Франция уменьшила поддержку султану. Токма закончила строительство на верфях Константинополя 3 линейных корабля, да передала еще мушкетеров. Так же французы грозят ударить по нашему флоту, учинить злодейство, если русские корабли пойдут вдоль границ Франции». Канцлер сделал паузу для осознания императрицы ситуации. «Ну что, Англия? Мы союзники. Наши 2 дивизии стоят у Ганновера, корпус в Лифляндии также кормится за серебро англичан», — спросила Елизавета. «Молчат. Не дают денег на лифлянский корпус и просят забрать те самые дивизии от Ганновера. Думаю, матушка, что англичане желают показать нам, что они союзники, но боль не нуждается в русских полках. Только мы, ежели французы пригрозят своим флотом, то Англия не допустит». Бестужев замялся. «Что, канцлер, не уверен в своих англичанах? Денег-то хоть дали тебе?» Усмехнулась государыня впервые за 3 последних дня. «Нет, матушка, не дали». Алексей Петрович улыбнулся. «Предлагаю повременить с отгрузкой зерна, парусины и пеньки для англичан. Пустить слух, что к Франции, думаем, послать. Сказать, что цесаревич просит тебя, матушка, мириться с Фридрихом Прусским, а ты и думаешь. Послу намекнуть, что с убивцем, покушавшегося на цесаревича, разговоры имел. Пусть подсобит. У нас только нужда, дабы корабли прошли в Медитеранские воды. Спужаются англичане, да и уступят». «Пошли посланников в Пруссию, чтобы говорить о проходе наших дивизий к Австрии, далее в османскую границу. Но ни Франция, тем паче Англия, ведать о сим не должны. Пусть думают». От осознания своей хитрости и ума у государыни даже прошли боли в боку, и она ощутила чувство голода, которое не замечала из-за постоянного болезненного дискомфорта. «Австрия не желает воевать и сказывает то, что через год вступит, несомненно, в войну, но не сейчас. Получили они по мордасам от Торки. Я отвечу австрийскому послу, что так же и мы поступим. Не станем в спешке вводить армию, коли прусский мужеложец задумает каверзу». Канцлер взял следующую бумагу. «Вот, матушка, еще Испания прислала нам письмо. Говорят, что Россия занимает их земли в Америке». «А что, мы их земли заняли? Сие Петруши проказы?» Удивилась Елизавета и стала проявлять свое недовольство. «Вот что он начудил. Мыслила, что муж здравый, а он войну начал с султаном. Рассорил нас с Австрией. Шведы войны хотят. Тут еще гешпанцы». На самом деле, Испания официально заявила свои права на Калифорнию только в 1750-х годах, пусть и ранее считала земли своими. «Не гневайся, государыня. Я так и ж думал, но разобрался. Ничего у Испании на те земли нету. Пущай попырся да успокоится. Они союзники Франции, вот и вторят ей». Канцлер стал перебирать бумаги, пока не нашел нужную. «Это, матушка, тайная бумага из Парижа. Тут говорится, что Людовик ранее давал оружие и обучал строю турок. Прислал более 5 десятков ученых людей, чтобы сильнее фортификации ладить. Еще 2-3 года и турки стали бы свирепым ворогом, более нынешнего. А то, что они возжелали взять и Малороссию, и Гетманщину, так и не скрывали османы того и ранее. Крымские татары собирались совершить великие набеги на Слобожанщину. Уже и почали их совершать, как ранее при Рюриковичах. Сколько людей ввели, то и неведомо. И наше войско геройски побило турку. Цесаревич более моего разумел, а гешпанцам я отписал, что их карты были без тех земель, что они называют своими. И коль задумают, что учудить, то и мы не останемся в сторонке». «Ох!» — Елизавета смахнула слезу. «Ты, Алексей Петрович, так о деяниях Петруши говоришь, что я пуще прежнего уверовал, что Пресвятая Богородица приходила к нему. Вон уже 2 раза от злодеяний спасла наследника. Видать, охраняет его. Все, не гневаюсь более. Ведаю, что серебро свое он растратил на войну. В этом годе так и не было дано военной коллегии денег. А в Москве быка не купишь. Все на прокром воинства идет. А что ты сказывал о Польше?» Тут, матушка, то же, что и с иными. Ополчается супротив России. Август молчит, а Радзивилл с Агинским конфедерацию собирают в баре. Призвали не идти на уступки диссидентам. Канцлер замолчал, ожидая вопроса. И что с поляками делать? Вразумить короля Августа? Так тот более в Саксонии пребывает. Сам польскую шляхиту побаивается. Говорила государыня ровно то, что от нее ждал канцлер. И тут, матушка, разумник твой племянник параду дал, чтобы подымать окраины гайдамаков, да направлять тех на барских конфедератов. Тем нынче не до того, чтобы пакостить России. А будь что, то и калмыков с башкирами можно отправить порезвиться. Канцлер улыбнулся. Не смог он сдержать радости, что доклад государыни так легко складывается, как любит Бестужев, по выверенному сценарию. «Ты что, старый, рад, что не позвала за Ваней Шуваловым? Воронцова не кликнула, и перечить тебе некому». Лукаво прищурилась государыня, по-своему расценив радость канцлера. «Занят Ваня. Открывать университет готовится, вот и мечется, все не уймется. Говорит, что не успевает. А что до Воронцова, так вице-канцлера отправил я в Крым. И нагайцам принимать все по чести, бумаги править. А то Петруша повоевал, а как все по правде описать не сподобится». «Спасибо, государыня. Только все это, что я тебе говорю, знает и вице-канцлер». Бестужев встал и в пояс, нарушая этикет, поклонился. «Уйми спину гнуть, старый. Ты, коли уж уверовал в Петрушу, так чаще подле него будь. А то Шувалова уже в коммерцию цесаревича вовлекли. А наследнику нужно и политику разуметь». Государыня улыбнулась. «Иди, Бестужев, а то и видеть тебя трезвым чудно мне. Поди уже водки принесли, и только тебя дожидаются, кабы налить». Императрица оставалась умиленной, она чувствовала некое даже не теткино, но материнское довольство от успехов того отрока. Что уже было списала с раскладов престолонаследия. Однако верная и любимая Марфуша буквально одной фразой «Не боишься, Лиза, что Петр Федорович великую силу набирает» испортила настроение. Елизавета Петровна имела патологическую фобию. Дочь Петра Великого так долго шла к трону, через унижение, постоянные страхи, она видела множество интриг и государственных переворотов, один из которых сама же и организовала. А что если... Да нет же, Петруша не может. Дорога Петербург-Москва, конец марта, начало апреля 1750 года. Теперь жизнь налаживается, вот точно так. Многое удается, все не зря. Прекрасный мокрый снег с дождем, чудесная жижа вместо дорог и даже веселье от промозглого ветра и остановок каждые 150 метров из-за того, что карета вязнет по оси в грязи. Откуда такие эмоции? Да при такой погоде. Так пришел Шпанберг. 20 марта пришел, немного потрепанный, но не потерявший ни единого корабля. Да еще с отличными новостями. А то, что вместе с 5 линкорами, 7 фрегатами пришел и один военный торговый корабль, вообще счастье и дело не в самом судне. Многие корабли были загружены чаем и частью специями, но все это понятно и предсказуемо. Но торговое судно типа корабль Ост-Индской компании было самым дорогим во всех отношениях. Там было золото и меха. Померанцев не стал распределять груз по другим кораблям, а отправил то судно, на котором были давшие клятву о тайне люди. Впрочем, из всей команды о золоте знали только 3 человека. На фрегате, который исследовал глубины у американского побережья, в Новоархангельск был отправлен груз, намытый за год золото. Там же, в отстраиваемом городишке, были на торговое вместительное судно загружены меха морского бобра, соболей, китовый жир. Больше 200 килограмм золота, если пользоваться еще неустановленной метрической системой, для калифорнийского месторождения, для первоначальной добычи намываемого допустить с долей фантастики можно. Это больше 100 тысяч рублей в серебре. Учитывая меха, разницу на продаже чая, авантюра уже пополнила подвалы Ораниенбаума на 600 тысяч рублей. 10 десятков подвод прибывали, стараясь перемещаться ночью и под охраной казаков, которые, впрочем, держались чуть в стороне, дабы не вызвать лишнего внимания к грузу. Еще 1,5 года, и все расходы окупятся, пойдет чистая прибыль. Такая окупаемость была фантастической, учитывая, сколько людей и ресурсов уже задействовано в мероприятии. «Петр Федорович, вы пребываете в исключительном расположении духа. Что же может вас настолько радовать при небрежении к столь неприятной погоде?» спросил меня Михаил Васильевич Ломоносов. Я ехал в компании великого ученого, так как и он устремился в Москву, будучи полностью увлеченным завершающим этапом организации университета. Туда же нужно и мне, посему есть возможность предметно и без спешки пообщаться, а то или я, или ученые все спешим успеть, обгоняя размеренное течение времени в эту эпоху. И нужно было найти купцов, которым частью продать товар, найти голландцев и англичан, которым реализовать чай и меха. Также отправить Брокдорфа с колониальным товаром в Киль. Мне не хотелось тратить время, которого в связи с прибытием Шпанберга просто не было. Но тетушка потребовала к себе. Как будто возле ее юбок со мной ничего не случится. Это в том числе проявляются негативные стороны покушения. Между тем, необходимость встречи с Ломоносовым давно назрела. А в дороге, при отсутствии возможности ускорить путь нажатием педали газа, самое то для общения. Время. Как же его не хватает. Всем нужно внимание. Важно продолжать заниматься своей физической подготовкой. Читать много книг, чтобы быть в курсе всякого рода вольтерианства. А всего-то хочется поиграть с Аннушкой и Павлом. Так вот, их-то как раз сложнее всего увидеть. Много времени стала воровать жена, которая требовала все больше внимания. И ладно бы внимание моего, как мужчины, так нет. Катерина, все больше увлекающаяся трудами Дидро и Вольтером, искала во мне оппонента в спорах или единомышленника. Постоянно настаивала на общении, как только я попадался ей на глаза. Уже ловил себя на мысли, что стараюсь избегать супруги. Великая княгиня в своих фантазиях уже упразднила крепостное право, облагодетельствовала образованием всех подданных. Я же примерял в спорах с увлеченной, несомненно умной женщиной роль адвоката дьявола и постоянно дискутировал, ввергая супругу в неистовство. А еще ее извечные жалобы на скуку, упреки, что мы мало развлекаемся. Екатерина быстро выкинула из головы все свои грешки передо мной, превращается в склочную жену и находя поводы для упрека. Ну, не нравится мне развлечение этого времени, пустые досужие разговоры о моде и об оскандалившихся гвардейцах, кто с кем спит, а кто только желает с кем переспать. Общих тем уже не осталось. Екатерина охладела к делу издательству журнала «Россия». Это видно и потому, что он становится менее интересным. У меня даже запланирована встреча с Якобом Штеллиным по этому поводу. Метаразлад? Похоже. Уже нету той страсти. Близость происходит как необходимая, а не желанная. Не получилось стать соратником. Разные цели, еще более разнящиеся пути их достижений. Последний раз, когда мне действительно показалось, что мы с Катериной испытываем обоюдную страсть, было перед приемом. Но такое все больше редкость. Боюсь, что может настать тот момент, что объединять нас будет только стремление занять трон. Простите, я задумался, но вновь спустился с небес на землю и готов говорить с вами. Михаил Васильевич. Я вымученно улыбнулся, уж больно кольнули мысли об отношениях в семье. Ничего, я, признаться, тоже задремал. В вашей карете просто чудо, как приятно ехать. Потягивай, словно после сна, говорил Ломоносов. Подождите немного, такие кареты будут в продаже. Или в мастерской смогут переоборудовать старые. Пока только испытания, мой друг. Но скоро и на это можно будет зарабатывать. Я зевнул, и вправду с рессорами очень даже стало комфортнее. Я удивлялся сам себе, что элементарную, как для 21 века, рессору до сих пор еще не изобрел. Эллиптическая рессора не так уж сложна в исполнении. Сколь трудностей было ее подвесить. Сейчас происходит испытание этого новшества. Нужно понять, как долго она прослужит, насколько склонна к коррозии. Если получатся приемлемые результаты, то я ворвусь в современный автопром с обновленными рессорами. Ведь то, что есть сейчас, это испытание для тех, кто внутри. Седалище отбивается за поездку порой так, что после долгого путешествия невозможно присесть, и подушки не сильно спасают. Старайтесь подстраиваться под мои поездки, и тогда они будут в радость. Но перейдем к делу. Вот даже не знаю только, какую клятву у вас принять, чтобы то, что я хотел бы рассказать, осталось между нами. Это не только и не столько нужно мне, это важно для России, да и для всего мира. Я... Замялся ученый, смутившись от перепада моего настроения. Я полагаю, что умею хранить тайны. «Вы веруете в Бога?» продолжил я шокировать своими вопросами великого ученого. «Это сложный вопрос для меня. Ну, конечно, я христианин», — несмело отвечал Ломоносов. «Поверьте, я не собирался вас смущать такими вопросами, но то, что я скажу, не поддается научному пониманию или логике». Мой собеседник был весь внимание. «Сразу отмечу, я знаю очень много такого, чего не знает никто». «Простите, ваше высочество, но это слова Сократа. Я же понимаю, что сказать вы желаете нечто иное, нежели об этом греке. Говорите, всему есть объяснение наукой. Если пока нет, то будет в грядущем». Вышел из когнитивного диссонанса ученый. «Итак, тут...» Я достал три плотно набитых стопки бумаги с сшитыми нитками. «Много химии. Еще больше механики и иной физики. Немного математики и биологии. То, чего еще не открыли, порой с названиями, которые не используют. Может, что-то уже в науке и есть, но мне сие неведомо. Предугадывая ваши вопросы, отвечу на главный. Откуда я это знаю?» Ломоносов кивнул, он не был ошарашен. Скорее смотрел на меня, как на родственника, впавшего в безумство где-то сочувственно. Я полагал, что такой человек, как Михаил Васильевич, будучи женатым на лютеранке, сбежавшему некогда от своего первого учителя-монаха, прибившемуся по дороге в Москву к старообрядцам, он не может быть слишком религиозным. По крайней мере, настолько, чтобы безоговорочно поверить в некие чудеса. «Скепсис, уважаемый профессор, это правильно. Именно мое неверие и останавливало все потуги повсеместно кричать об откровениях. Вы помните, как сознанием дела я предложил поиск железных сплавов? Будучи человеком, не получившим достойного образования, знал то, чего еще никто не знает». Я посмотрел на Ломоносова, вид которого стал озабоченным. «Вода. Газированная. Придумки разные. Вот с каретой, к примеру, наконец. Молниеотвод. Это все оттуда. Как еще много чего, что не получалось сделать. Но есть сложность. Знания эти частичны. Никакой системы. Некоторые вещи я просто знаю, что возможны. Но как их сделать, понятия не имею. Вот я говорю вам, что щепы воспламеняющие сделать. Сказал, что головка на лучине должна быть из серы. Ничего же не вышло. Это потому, что все знания мне не открылись. Я только видел то, что должно быть, а как сие сладить, не знаю». «Ну как, ваше высочество, как такое возможно?» — проявил, наконец, эмоции ученый. «Когда я был на пороге смерти, тогда, как умирал от оспы», — начал я, но эмоции Ломоносова пересилили этикет, и он перебил. «Ну не могла тогда быть оспа. Ни одной оспины не осталось. Так тоже бывает, но коли хворь протекает легко». Михаил Васильевич стушевался. «Простите, ваше высочество». «Тогда уже на смертном одре», — продолжил я, не реагируя на терпеливого ученого, — «пришла ко мне Пресвятая Богородица. Может, и не она, я выбрал образ, который хоть как-то смог осмыслить. Она ничего не говорила, но, узрев ее лик, я просиял и излечился. И прикоснулся к божественной мудрости, что в науках и философии. Очень многого я не понял, это было намного больше моего разума. И вот представьте, прости Господи, меня взяли за волосье и по столу с песком измазали. Вот те песчинки, что остались на моем измятом челе, то и есть часть вселенской мудрости, что прикоснулась ко мне». «Господи, прости меня, грешника!» Ломоносов истово перекрестился. «Вот я тогда стал истовым верующим, а до того вел себя, словно бесноватый в храмах. Я передал папки в профессору. У вас в руках сокровище, цены которому сейчас не найти. Ищите людей, давайте им песчинку, что с моего чела. Пусть работают, каждый в своем направлении. Сами берите любую тему. Ищите элементы и пополняйте таблицу химическую, что начертано на одном из листов, но только лишь на десятую часть. Все называйте своим именем. Не обращайте внимания на те именования, что есть. Меня приписывать к открытиям только по особому договору. И никому, никогда, Михаил Васильевич, услышьте это, никогда не говорите о том, что ныне слышали. Иначе вы умрете, чего я не хочу. А хочу я развития науки, наградить Россию, а уже позже и весь мир новыми изобретениями, что делают нашу жизнь внуков легче». Наступила тишина. Нет, Крики казаков, матерящих погоду, скрип колес и потрескивание осей кареты, как и ржание недовольных лошадей, это было. Но, вопреки всему, царила тишина, сквозь которую, казалось, ощущались химические процессы в гениальном мозге ученого. Ломоносов думал. «Сие неправильно», — выдавил он из себя через минут 7 тишины. «Неправильно было бы эти открытия не сделать, не развить, не поставить русскую науку выше иных. Уже после самим идти по протоптанной тропе познания, а не падать постоянно с пути во враги». Образно ответил я, и снова тишина, которая в этот раз продлилась куда меньше. «Америка отсюда? С этого ведомства? Прости Господи! В всех бумагах причины столь скорого освоения Русской Америки?» Показал Ломоносов, что обладает, несомненно, гибким умом. «Вы догадались?» Я усмехнулся. «Да вот только в этих бумагах такого нет. Географию я еще готовлю, и то более тайное знание, чем иное. Я представлю к вам трех казаков и одного человека из военного ведомства. Они помогут сохранить тайность. Эти люди не будут с вами долго. Изучат окружение ваше, дом, сладят тайники, да и помогут людей нужных уговорить». Далее я потерял Ломоносова. Портя зрение при тусклом освещении небольшого оконца в карете, ученый с упоением стал читать то, что я уже более 2 лет пытался вспомнить из школьной программы или научно-популярных передач. Там и атомная физика с рисунком электронов и нейтронов, там и ДНК с РБК и хромосомами, двигатель внутреннего сгорания, принципы 3 ступеней ракет, многое из описанием процессов даже, вероятно, глупостей несведущего человека. Всего вышло исписанных и исчерченных более 500 страниц. Никогда не подозревал, что знал столько. Порой задумался о чем-то, и всплывали то кадры из фильма, то обрывки фраз, то, как в 10 классе делал с сыном математику со всякими там тангенсами и котангенсами. Немало вспомнил из курсов военного училища. Оказывается, меня весьма неплохо учили. Спрашивал я себя о нужности того, что только что совершил, передав все эти знания Ломоносову, но сразу же гнал сомнения. Так больше нельзя. Самому не осилить и 10-й части. Но не стану же я составлять учебники по алгебре, учитывая, что мои знания не систематические, и, по сути, я знаю ее фрагментарно. Я долго сомневался передавать записи. Только когда понял, что времени нет ни на что, и не смог выбрать способ как-то иначе рассказать о своих откровениях, решился. Ломоносов представлялся менее подверженным мистицизмом или религиозным фанатизмом. Я рассчитывал, что как только ученый высмотрит в записях для себя нечто интересное, ему будет плевать, какие такие силы даровали знания, если только в ключе «дайте еще». Пусть люди и занимаются своим делом, используя мои знания. Сейчас же к Ломоносову будут представлены филеры. Тоже новшество, но нужное по мере появления вокруг меня множества людей. Никто к нему не подступится. В любой момент может быть отдана команда на ликвидацию ученого. Очень надеюсь, что такого решения принимать не придется никогда. «Я хотел бы спросить у вас, ваше императорское высочество, о помощи». Начал был разговор Ломоносов на 2-й день после моих откровений, когда большой поезд, в составе которого была и моя карета, расположился на ночевке в дне пути от Москвы. «Вы выглядите испуганным», — сказал я, догадываясь, что именно хотел бы спросить ученый. «Этим бумагам нужна охрана. Я буду брать только частями, пометив себе темы и направления», — сказал Михаил Васильевич. «Все верно», — сказал я. «Мне было бы важно, чтобы вы прониклись смыслами». «Уже проникся. Мне в лабораторию потребно поспешать. Градусник, что вы начертали, это чудо. Много людей можно спасти», — загорелся научным азартом Ломоносов. «Так еще для его изобретения нужно изучить температуры, определить деление?» Сомневался я в возможности изобрести нормальный градусник. «Я верю, ваше высочество, что вас, как вы сказали, уж не серчайте, ликом измазали в пыли на столе. Но учиться было бы недурным и нынче, ибо не ведайте того, что в мире науки происходит». Ученый рассмеялся. «Господин Цельсий уже работает, а мы еще раньше его будем. Утрем нос немчуре». «Простите, государь-цесаревич, вы ж не знали о господине Цельсии?» «Да, ничего толком я о Цельсии не знал. А насчет иного, так я себя уже давно русским мню. Так что утирайте нос немчуре без оглядки на меня. Но все с умом и осторожностью. А Цельсия, подумайте. Может, и к нам переманить? Серебра не пожалею, если нужен будет». Вернул я улыбку профессору. По прибытии в Москву, прямо на въездном шлагбауме, мне вручили депешу с повелением срочно явиться пред светлые очи тетушки. Пришлось быстро, прямо на пункте пропуска, переодеваться из дорожного мундира в парадный, умываться и чистить сапоги. Благо, слуги работали всегда удивительно предусмотрительно, и парадный мундир выглядел безупречно, словно только принесенный портным. «Ваня, оставь нас. Хочу говорить с племянником. Уж прости, друг любезный», — сказала государыня, как только я зашел к ней в спальню. Было очевидным, что самочувствие государыни не очень соответствует образу озорной и шальной императрицы. Постепенно, но неуклонно Елизавета сдает. Помнится, в иной реальности она прожила то ли до конца Семилетней войны, то ли почти что. По крайней мере, в 1762 году Екатерина уже свергала меня с престола. Сейчас же складывалось впечатление, что тетушка уйдет в лучший мир раньше нас. Может, потому что стала пить больше сладкой воды и ликеров производства моих предприятий, как и конфет. Пристрастилась к майонезу. При этом режим дня, как был губительным с ночными посиделками, так и остается. Ну и был грех на мне. Получилось добиться того, что Елизавета стала пользоваться помадами и белилами, которые якобы из Франции, но по факту сделанные некоторыми умельцами, с повышенным содержанием свинца. В этом времени свинец был практически во всех косметических приспособах. Правда, слова «косметика» еще нет. А я чувствовал, что моя деятельность все больше становится костьми не в одном горле вельмож, но во множестве. Перешел дорогу Апраксину, которому мало того, что приходится мириться с должностью всего-то заместителя главы военной коллегии, так и работать, а не сибаристовать, распиливая бюджеты. Шувалова также наблюдают, как возможные их прибыли текут рядом, но мимо. Да и иноземные послы могут интриговать. И это еще выжидает церковь, с представителями которой, как я не буду истово молиться, вряд ли получится вести дружбу. Я уже слышал некоторые упреки, что благодетельствую раскольникам. Многие казаки и являются теми самыми раскольниками. Но я у них перекреститься не просил. Мне служба нужна, и служат они на совесть. Ну да, пообщаться с церковниками еще придется, так как скоро расширенное заседание синода, а присутствие меня на котором уже настояла тетушка. Есть обиженные и в военной среде, кого обошла слава победителей османов. Есть еще немало причин меня не любить и желать иного наследника. И я не пытаюсь целенаправленно убить тетушку, она и сама семимильными шагами идет к концу своей жизни. Я только чуть ускоряю. Да и самокопание государыни и почти постоянная депрессия из-за увядающей красоты еще более старит женщину и провоцирует болезни. Скорее всего, еще и на фоне относительно раннего климакса. Тут и война, несущая стресс и переживания. Есть у меня даже мысль, что в иной истории Елизавету Петровну держало в этом мире понимание краха империи после ее смерти. Оставлять престол и Россию своих любимых фаворитов и друзей на дурачка Петрушу. Вот и цеплялась за жизнь, несмотря на то, что в 1756 году Елизавету уже почти похоронили. Она выкарабкалась и прожила еще 5 лет. Сейчас же есть я, цесаревич. Раз даровала этот титул, то поверила в наследника. Есть мой сын Павел, наконец, и Аннушка, старшенькая дочурка. Радует своих родителей и весь двор своей смышленностью. «Ну что, дурна собой?» — спросила императрица, как только Иван Шувалов удалился, оставляя меня наедине с родственницей. «Ты прекрасна, тетушка. Все приходят в этот мир ангелочками. Потом цветок расцветает. Закономерно, что он и погибает. Но ты, как цветок, еще своего увядания не достигла. Пусть и той красоты, от которой вся Европа восхищалась, уже и нет. Все равно в историю войдешь, как самая прекрасная самодержавица российская. Уж прости, но куда там и бабушка моей Екатерине Алексеевне, или уж тем более царевне Софье?» — говорил я, сжимая ладонь государыне. Она же целовала мои руки. Исторический факт. Елизавета часто целовала руки Петру Федоровичу. Я прочувствовал момент, что сейчас можно говорить так, как разговаривают любящие друг друга родственники. Тоска об ушедшем прямо материализуется в комнате. Нету нормальной семьи у Елизаветы. Не считать же Разумовского, тайного мужа, семьей, в женском понимании. Тут дети нужны, а Бог не дал. Кстати, нужно как-то все же вызнать у Елизаветы о детях. Может, все-таки княжна Тараканова, что представила дочка Елизаветы, является действительно дочерью государыни. Ходят и иные слухи о детях русской императрицы. Спасибо, что не стал угождать, как все это делают, будто я не вижу себя в зеркалах. Бог не дал своих детей, так хоть вразумел племянника. Тетушка поцеловала меня в лоб. Я гневалась на тебя, когда читал намерения о войне с султаном, когда запрос сделал о назначении Минниха наместником в отвоеванных землях. За многое гневалась. Знаешь, почему я отправила Ваню? Откель тебе ведать. А потому, что это Бестужев вступался за тебя и разъяснял мне, что да как. Я и так ведала о разумности поступков, но не все понимала. Посему ты едешь в Молдавию и не далее. А там от моего имени решай. А уж кого поставишь управлять, то твоя воля. Миних так пусион. Только помню я, как он на Слободчину и Гетманщину хотел под свою руку привести. Будет озорничать, отправлю далее в Сибирь, али в твою Америку. Я молчал и совсем соглашался, понимая, что Елизавета даровала мне все те практические тепличные условия управления войной, которые сейчас так нужны. Я не стану совать свой венценосный нос во все дела армии. Убедился, что хватает более компетентных товарищей. А вот оградить уже их от ненужных нападок – это моя задача. Я предполагал создание приближенными Елизаветы некоего совета, который станет лезть во все дела войны с турками, так и должно было быть. Не успели ранее советчики, как война началась, по сути, неожиданно для них. Сейчас же многие хотят сесть на потоки, вот только потоков этих нет, воюем на свои, что были взяты боем в первый год кампании, ну и с фонда воспомоществования. И совета такого не будет. Об этом только что сказала тетушка. «Медаль те, что ты прозвал за отвагу, и кресты солдатские, георгиевские, я утвердила. Но платить солдатам станешь своим серебром. Надо шо думал, за георгиевский крест по 50 рублей давать. А вот орден Героя России не пригож вовсе. Звезда пусть и золотая, да стяг там очернен», продолжала государыня. «Тетушка, так герою орден славы полагается давать. Тот с бриллиантами да золотом выполнен в моих мастерских», сказал я. Уж сильно в корку въелась эта звезда героя из прошлой жизни. Не мог не ввести и в этом времени. «Так и давал бы орден славы. Опять же, аж 500 рублей сверху. Но дело твое, коли считать серебро не научился». Елизавета махнула. «Кто бы говорил про серебро считать, когда за день переодеваний государыне можно было батальон год кормить?» Подумал я, лицемерно не прекращая улыбаться. «Все сие хорошо. Что плохого скажешь, государыня?» Спросил я, не веря в то, что разговор так гладко складывается. Промелькнули даже мысли сменить свинцовую косметику на что-то безопасное. «То верно, есть и деготь, Петруша, как ему не быть. В жизни завсегда так». Елизавета привстала, подошла к трюмо, достала два листа бумаги. «Вот тут-то, что Бестужев доложил мне. Там и ляхи озорничают, и прусаки, почитай. Канцлер работает, но и тебе нужно разуметь, что деется вокруг. И вице-канцлер Михаил Илларионович Воронцов в Бахчисарай едет бумаги ладить. А то освободил он Крым, полководец малолетний. А как все по чести на бумаге переложить, так и забыл. Присяги не привел, подати не определил. Не ершись, Петр. Ведаю, что обещал ты крымчакам. Оттого и будет работать Воронцов. На год от подати я освобожу. Далее буду платить, крепостить не стану. Да там и мужиков-то мало. Знать их во дворянство возведу, коли подтвердят свое происхождение. Но только какой бунт, так не станет татар в Крыму». Выходил из палат императрицы в двояких чувствах. Во-первых, уже изрядно надоели преграды и препоны, что требуется обходить, дабы решать поставленные перед собой задачи. Каждый хочет урвать. Все интересы нужно соблюсти, всем угоди. А у меня это не очень хорошо и получается. Все же больше я пру политическим буром, нежели извиваюсь угрем. Потому и хочется уже власти, чтобы меньше было соглядатаев, а больше исполнителей. А тут и во-вторых возникает. Нет желания в том, чтобы Елизавета сильно быстро умерла, чего добиться, как я думаю, не сильно и сложно. Да и что там еще будет после ее смерти, случись она завтра. А здесь и сейчас она меня хорошо прикрыла, доверила и придержала Церберов. Мне нужно еще веса набрать, политического, конечно. А пока тетя помогает. Вот даже Александр Иванович Шувалов, глава тайной канцелярии, почти не беспокоит, только мелкие палки в колеса вставляет своему бывшему подчиненному Шишковскому, который уже перестал шпионить против меня, так как Шувалов не такой дурак, чтобы не понять, Степан Иванович стал моим человеком. Или я чего-то не понимаю? В Москве пришлось пробыть еще неделю. Во-первых, нужно было дождаться подхода всех запланированных полков, что предназначено для усиления молдаванской группировки войск, подвоза привизии, собрать пороховой запас. Как-никак почти две дивизии выдвигались на юг, а после к ним присоединяются еще два полка и отпускники из действующей армии. Проверил свое поместье в Люберцах, проинспектировал производство. В этот раз только хвалил управляющих, однако когда разговор как-то свернул в сторону меда, воска и необходимости ставить свечной заводик, был ошарашен. Дело в том, что тут не знают рамочного улья. Больше того, часть меда до сих пор собирают в лесах. Устройство улья я быстро начертил, и меня заверили, что проблем в его создании не будет, как и вполне добиться в сумме 700 пчелиных семей. Вот тогда и вполне можно открывать свечной завод, благо и в нитях проблем не будет, и жир имеется. А там и парафин можно изобрести. То, что это нечто, получаемое при очистке нефти, плавящейся при каких-то температурах, я вспомнил. Поэтому, как придет в себя Ломоносов, пусть дает кого из молодых до ранних профессоров в учеников. В реальной истории каждый ученый в Академии наук был обязан иметь двоих учеников, а Ломоносов ратовал и за большее количество. Есть еще и стеариновая свеча, вернее, должна быть. Что такое стеарин, я не знал, но в записках указал, и что такое имеется. Может, название вещества натолкнут кого из понятливых на выводы. В целом же доход от поместья вышел отличный. Воспомоществование формирующимся двум полкам, к примеру, идет из поместья, но не бессеребренник я, а заберу эти деньги с казны военной коллегии. Развивается производство крахмала. Это из новых ниш. Наши свиньи самые жирные, видимо, картошка неплохо их подпитывает. Получил сведения от прибывшего в Люберцы за семенами Абрамова и о его деятельности. Так запускается сахарный завод в поместье под Ярославлем. На масло подсолнечное уже на год вперед получен заказ. Поэтому меня Петр Евреинов и просил, чтобы я истребовал засеять подсолнечником земли на отвоеванных территориях Молдаван или еще кого. Там лучше климат под эту культуру. Неплохие результаты в Люберецком поместье побудили меня наконец решиться и дать отмашку на начало с этого года экспериментировать. Суть мероприятий в том, чтобы отрезать земли 10% крестьян для личного пользования, пока в аренду, но с правом выкупа и земли, и себя родимых из крепости. Эти семьи тщательно отбирались, чтобы были работящие и деятельные люди. Посмотрим, если наличие таких семей, из которых я хотел сделать крепких собственников, не будет хотя бы убыточно, не говоря уж о прибыли, то буду задумываться об уменьшении крепостного ига. Земля уже специально куплена под эксперимент. Дома там поставлены, инвентарь новый, лучший, что есть на демидовских заводах. Если в таких условиях крестьяне не станут подниматься и врываться в рыночные отношения, то точно быть им только в крепости, под пятой помещика. Пальцем не пошевелю более. Я дал своим крестьянам удочку, пусть сами ловят рыбу. 6 апреля, не дожидаясь Пасхи, я отправился в путь. За 2 дня моего отъезда дорога на Воронеж уже была занята армейскими колоннами, артиллерией, да 4 полевых кухни, взяты в испытание в один из батальонов. 1000 повозок с продуктами, порохом, фуражом и лекарствами, казалось, всему этому потоку людей и коней нет ни конца, ни края. Между тем шли по суворовской методике, которую здесь начали называть Петровской. Универсальное такое название. То ли в честь меня, то ли Румянцев подразумевался, то ли Петр Семенович Салтыков. Суть такого подхода в том, чтобы идти 7 верст быстро и неперестанно. После отдых вперед вырывались ответственные за готовку еды. Потом обед, краткий обязательный дневной сон, в путь, остановка на ужин, снова в путь, сон. Главное, все действия нормированы по времени и никаких лишних телодвижений. Если спать, то спят все, приказ. Сокращается время отдыха. При этом солдат меньше не отдыхает. Порой и больше, привыкает к четкому режиму. При плохих размокших дорогах передвигаться в день по 20 километров было хорошим результатом. Тем более, что врачи забирали в свое время у колонн, так как задачу минимизировать санитарные потери с них никто не снимал, а простудные заболевания были частыми. Я же чаще всего нагонял колонны, потом останавливался на постой в каком-нибудь трактире и постоялом дворе, где мог проверить бумаги интендантства или поговорить с постояльцами, принимал корреспонденцию, в том числе и сообщения о движении османских войск и о нападении польских конфедератов на русские обозы в северо-восточном пограничье Молдовии и земель Нижнего Запорожского войска. На следующий день